Вечеринка была в адском разгаре, все шло как нельзя хуже. Счет Селесты в этой злой игре уже зашкаливал. Девушка могла смело записать себе очко за каждую бывшую подружку, рыдавшую в темном уголке танцзала. И по 2 очка за каждого парнишку, замахнувшегося на друга. По всему залу взошли семена раздора. Ненависть распустилась и благоухала, похоть, гнев и отчаяние дозревали. Просто адский сад какой-то. Шеба спряталась за пальмой в вазоне и наслаждалась зрелищем. Нет, принудить людей к нужным действиям она не могла. У них ведь есть собственная воля, поэтому она в силах лишь соблазнять и искушать. Всякая мелочевка, сломанные каблуки, разорванные швы, незначительное воздействие на тело – это ей по зубам, этим можно управлять. Только мозг подчинить невозможно. Люди сами должны выбрать, кого слушать. И сегодня они слушали ее. Прежде чем взяться за осуществление главного плана, Купер уже совсем разомлел от выпивки и был полностью готов к ее указаниям. Шеба решила еще раз пройтись мыслями по толпе и погасить маленькие гадкие лучики счастья. Никто не уйдет с бала, не получив свое. Пока в Шебе бьются искры адского пламени, никто не уйдет невредимым. Что это там? Брайан Уокер и Клара Херст уставились мечтательно в глаза друг другу, не чуя гнева, отчаяния, отвратной музыки вокруг. Им хорошо. Шеба обдумала варианты и решила, что вновь пришло время Селесты. Ей это понравится. Нет веселухи злобнее, чем вмазать со всей силы по нежным чувствам. К тому же Селеста приняла все, абсолютно все предложения, подброшенные Шебой. И каждая дьявольская проделка пришлась ей по душе. Не спеша действовать, Шеба продолжала осмотр. Совсем скоро выяснилось, что она зря оставила вечеринку. А не тот ли это юноша, который пригласил ее саму? Оказывается, Логан счастлив и веселится? Невероятно. Значит, он все-таки нашел свою Либби. И теперь они непозволительно счастливы вместе. Надо исправить. Сейчас она пойдет и заявит права на своего парня, а Либби пусть похнычет в одиночестве. Придется опять вмешаться физически. Грубо. И все же лучше, чем позволить счастью одержать одну, хоть и маленькую, победу. Все было почти готово для главного удара. Оставался лишь один крошечный островок спокойствия. На сей раз даже не парочка, а одинокий парнишка, околачивающийся в дальнем углу зала. Надоеда Гейб Кристенсен. Шеба нахмурилась, глядя на юношу. Ему-то чего радоваться? Отвергнутый одинок, а его девушка – бич вечеринки. Да любой нормальный парень с ума бы сходил от боли и ярости. А этому, видите ли, мало. Ну, сейчас ты получишь. Шеба принялась внимательнее изучать его мысли. Он вообще-то и несчастлив. Он, оказывается, очень взволнован и кого-то ищет. Причем не Селесту. Та извивается под медленную музыку в руках у Роба Карлтона, а бедняжка Памела Грин в бессильном гневе взирает на эту сцену, и вокруг нее восхитительными струйками растекается в воздухе отчаяние. Нет, он ищет кого-то другого. Так значит, он несчастлив. Шеба почувствовала нечто иное, витающее в атмосфере всеобщего уныния. От парня исходила добродетель. Даже кое-что похуже. Укрывшись за пальмой, Шеба ринулась в атаку. Дымок взвился из ноздрей, когда она произнесла имя жертвы. Гейб. Гейб отрешенно покачал головой и продолжал поиски. Он прождал уже полчаса. Все это время девушки группками выходили из туалета, стайка за стайкой. Изредка Гейб чувствовал зов, зов отчаяния, но ничего похожего на тот крик о помощи, тот безудержный вопль утопающего. Когда вышли и растворились в толпе 3 отдельные группки девушек, Гейб остановил Джилл Стин. «Брюнетка в красном платье? Нет, там такой нет. По-моему, там сейчас вообще никого нет». Наверное, она каким-то образом проскользнула мимо. И вот Гейб вернулся в танзал, размышляя о таинственной девушке и ее печали. Что ж, хотя бы у Брайана с Кларой все нормально, да и Логан с Либи, похоже, счастливы. Вот и ладненько. А остальные... Похоже, для большинства одноклассников вечеринка не задалась. И вдруг, вот оно, опять! Гейб мгновенно напрягся в поисках безудержного отчаяния, которое почувствовал. Ну где же она? Шеба аж зашипела от бессилия. Парень владел собой, и мысли его были недоступны коварному шепоту юной чертовки. Ну, этим-то ее не остановить. Есть в зале и другие инструменты. Селеста. Пора натравить записную злодейку на собственного парня. Шеба лишь слегка надавила на Селесту, предложив направление. В конце концов, темноволосый Гейб, по человеческим меркам, красавчик. Высокий, мускулистый, с правильными чертами лица. Светло-голубые глаза вызывали у Шеба особое отвращение. Настолько они были беззлобными, почти небесными. Но как раз это и привлекало земных девчонок. Именно заглянув в его ясные глаза, Селеста ответила «да» на приглашение омерзительного до скрипа чистенького благодетеля. Да уж, благодетель. Глаза Шеба сузились в змеином прищуре. Гейб попал в ее черный список давно, раньше, чем посмел ослушаться здесь, на балу. Ведь именно он развалил все ее планы, выстроенные для распутного и похотливого учителя математики. Когда Шеба не была занята учениками, следовало удостовериться, что они сделают самый невероятный выбор партнера. Она развлекалась тем, что подталкивала развратный мозг учителя. И если бы Гейб не помешал мистеру Рису в самый ответственный момент, в момент соблазнения... Шеба заскрипела зубами, из ушей посыпались искры. На учителе можно было бы поставить крест, да и совершенно невинная девчушка познала бы падение. Мистер Рис, конечно, не бог весть какая шишка, однако скандал вышел бы отменный. А теперь математик поджал хвост, так его припугнули эти небесно-голубые глаза. Сидит тихо, носа не кажет, даже виноватым себя чувствует. Мало того, подумывает, не обратиться ли ему к психоаналитику. Вот гадость-то. Так что за Гейбом Кристенсеном должок, скажем, фунт лиха, и долго ждать ему не придется. Шеба полыхнула злобным взглядом по Селесте. Чего это она к своему парню не идет? Обвелась вокруг Роба, наслаждается горем, которого с лихвой хватило Памела. Ну все, повеселилась и хватит. Пора выпустить пар. Шеба зашептала свои мысли Селесте, натравливая девушку на Гейба. Селеста оторвалась на мгновение от Роба и украдкой посмотрела на Гейба. Тот продолжал напряженно прочесывать толпу взглядом. Ее карие глаза встретились с его голубыми лишь на секунду. А затем она отвернулась, скорее даже отпрянула, укрывшись в руках Роба. Непонятно. Светлоглазый Гейб был столь же отвратителен на развратной блондинке, сколь и Шебе. Шеба поднажала еще раз, но Селеста впервые просто стряхнула ее, пытаясь отвлечься от мысли о Гейбе в жадных губах Роба. Тупик. Шеба принялась мысленно просчитывать другие варианты, как уничтожить этого противного мальчишку. Но ее внимание неожиданно привлекло нечто гораздо более важное, нежели какой-то там хороший парень. Купер Сильвердейн прямо-таки трясся от ярости у края танцплощадки, не сводя горящих глаз с Мелиссы и Тайсона. Склонив головку на плечо Тайсона, Мелисса и не догадывалась, что ее партнер дразнит Купера наглой ухмылкой. «Пора действовать». Купер прикидывал, не выпить ли ему еще стакан пунша, чтобы приглушить боль. Этого Шеба ему позволить не могла. Вырубиться в любое мгновение. Чертовка принялась за парня так, что дымок вновь повалил из ушей. А Куперу подумалось. Мерзость какая этот зеленый пунш, все, больше ни капли дряни. Швырнув полупустой стакан на пол, Купер попытался навести пылающий взгляд на Тайсона. «Она считает меня ничтожеством», — начал голос в голове Купера. «Нет, она вообще никем меня не считает. Я для нее пустое место». «Ничего, сейчас она получит. Сейчас она увидит такое, чего никогда не забудет». Голова кружилась от алкоголя. Купер сунул руку за поясницу и провел ладонью по стволу пистолета, спрятанного под смокингом. Шеба затаила дыхание, искры так и брызнули из ушей. И вдруг в это важное-приважное мгновение осознала, что кто-то внимательно на нее смотрит. И здесь, в Танзале, его манил тот же самый иссушающий зов, словно тонет кто-то, вопит о помощи. Никогда в жизни Гейб не слышал такого требовательного, настойчивого зова. Его взгляд метался между парами на танцполе, однако самой утопающей видно не было. Тогда юноша прошелся по краю танцпола, вглядываясь в лица стоящих у стен. И там ее нет. Гейб заметил, что Селеста вновь сменила партнера, но решил не отвлекаться. Если Селеста прямо сейчас не потребует, чтобы он отвез ее домой, пусть этим озаботится кто-нибудь другой. Вновь прозвучала странная мольба, влекущая его так, что Гейб даже усомнился в своем рассудке. Может, девушка в платье из языков пламени ему лишь привиделась? Может, зов не более чем галлюцинация? И вдруг он наконец-то наткнулся на то, что искал. Обойдя стороной закручинившегося здоровяка Хита Маккензи, Гейб приметил крошечную, но звездно-яркую багровую искорку. Да вот же она, притаилась за искусственным деревом, мерцая серьгами. Вот она, его девушка в огненном платье. А вокруг нее сгустком энергии билось и тянулось то, что он считал зовом. Гейб двинулся вперед, не задумываясь. Наверное, он не мог бы остановиться, даже если бы очень захотел. Нет, конечно, нет. Он никогда раньше не встречал этой девушки. Она ему совершенно не знакома. Темные миндалевидные глаза смотрели уверенно и внимательно, хотя Гейб был готов поклясться. Просто кричали о помощи. В них-то и пряталась странная мольба, которую чувствовал Гейб. И не слышать этой мольбы он не мог, как не мог заставить свое сердце не биться. Он ей нужен. Нет, не может быть. Гейб Кристенсен идет прямо к ней. Увидев свое отражение в его мыслях, Шеба вдруг поняла. Это ведь ее Гейб искал весь вечер. Что ж, на минутку можно отвлечься от работы. Купер теперь никуда не денется. Такого стоит пальцем поманить, и он твой. Несколько минут ему не помогут. Вот как забавно-то все повернулось. Значит, Гейбу не терпится получить свое персонально от Шебы. Ладно, устроим. Ему будет больно, а ей еще приятнее от того, что он сам полез в капкан. Соблазнительно распрямившись, Шеба использовала возможности платья на всю катушку. Она прекрасно знала, что должен чувствовать мужчина, увидев это платье. Но несносный мальчишка смотрел вовсе не на платье, а в глаза. Ох, и опасное это занятие – смотреть в глаза чертовки. Если человек не успеет отвернуться, его песенка спета. Раз угодив в капкан, он до конца жизни сгорает от бессмысленной страсти. Придержав улыбку, Шеба встретила взгляд юноши, ринувшись в глубину небесно-голубых глаз. Глупый человечишка. Гейб подошел к ней совсем близко, так, чтобы не надо было перекрикивать громкую музыку, и остановился. Он понимал, что смотрит слишком уж откровенно. Еще подумает, что он какой-нибудь грубиян или придурок. Однако она заглянула ему в глаза таким же внимательным, изучающим взглядом. Гейб едва успел открыть рот, чтобы представиться, как вдруг ее внимательный взгляд сменился удивленным испугом, а потом и ужасом. Бледные губы приоткрылись, девушка ахнула, пошатнулась и осела. Гейб рванулся к ней и успел подхватить на руки, прежде чем она рухнула на пол. Огонь погас, колени непослушно подогнулись. Адский пламень в душе утих, исчез, словно фитилек, оставшийся без воздуха. Комната уже не казалась такой холодной, и здесь не пахло ничем, только потом, парфюмерией и сухим кондиционированным воздухом. Шеба не ощущала больше восхитительного вкуса беды и горя. Не ощущала вообще ничего, кроме того, что во рту пересохло. И что ее держат крепкие руки Гейба Кристенсена. Платье девушки было мягким и теплым. Наверное, в нем-то все и дело, подумалось Гейбу, когда он притянул ее к себе. Наверное, душный запруженный зал вкупе с таким теплым платьем оказались для нее непосильным испытанием. Гейб заботливо смахнул шелковистые волосы с лица девушки. И все это время она не отводила своих темных зачарованных глаз от его светлых. «Ты как? Стоять можешь? Извини, не знаю, как тебя звать». «Да, могу», — ответила девушка тихо. Голос был слабый, но в нем звучало столько же удивления, сколько отражалось в глазах. «Ничего, все в порядке». Она выпрямилась, но Гейб ее не отпускал. Просто не хотел, да она и сама не вырывалась. Маленькие ладони забрались на его плечи, словно сейчас начнется танец. «Кто ты такой?» — с трудом проговорила девушка. «Гейб, Габриэль Майкл Кристенсен», — произнес он с улыбкой. «А ты?» «Шеба». «Шеба Смит». «Может, потанцуем, Шеба Смит? Если ты, конечно, хорошо себя чувствуешь». «Да», — выдохнула она едва слышно. «Почему бы и нет?» Они все смотрели и смотрели в глаза друг другу. Не сходя с места, Гейб и Шеба принялись покачиваться в такт очередной ужасной песни. Но на сей раз Гейб и не думал возмущаться музыкой. И тут до него дошло. «Новенькая, в изумительном платье, Шеба». Значит, именно она пригласила Логана на бал, а потом избегала бедняжку. А правильно ли он поступает, отбивая девушку у друга? Но эти мысли мгновенно пропали. Во-первых, Логану хорошо с Либи. Какой смысл вмешиваться, если у людей все так прекрасно складывается? Во-вторых, у Шебы с Логаном все равно бы ничего не получилось. Гейб всегда инстинктивно чувствовал, могут ли люди быть вместе, гармонично ли свяжутся их судьбы. Ему частенько приходилось попадать под град насмешек за это ощущение. Его даже дразнили сводником. Да разве стоит обращать внимание на ерунду, если ему просто нравится, когда люди счастливы? Эта серьезная девушка с бездонными глазами совсем не подходит Логану. Ощущение ненаполненности унялось, как только Гейб обнял ее. Да ему и самому было с ней хорошо. Когда утих и утолился тот странный зов. С ним она в безопасности, не тонет, не потеряна. Нет, он ее больше не отпустит, не позволит ее боли вернуться. С ней у Гейба все как в первый раз, и, странно, кажется, что он всегда был с ней, что он единственный, кто ей подходит. Были у Гейба девушки и раньше, он многим нравился. Однако их общение не перерастало в серьезную привязанность. Всегда находился кто-то, кто подходил им больше. И Гейб им не был по-настоящему нужен, ну разве что как друг. Да, они всегда расставались хорошими друзьями. Может, вот она судьба. Оберегать эту хрупкую девушку, держать ее в объятиях и никогда больше не отпускать. Глупости, фатализм какой-то. Гейб собрался и решил действовать естественно. «Ты новенькая в школе, да?» «Пару недель назад приехала», — кивнула она. «Мы нигде на занятиях не пересекались?» «Нет, я бы запомнила». Странно она это как-то произнесла. Не отрывая взгляда от его глаз, девушка крепче обняла Гейба за плечи. Юноша притянул ее к себе. «Тебе здесь нравится?» Гейб почувствовал, как она вся затрепетала в его руках, когда ответила отрешенно спокойно. «Теперь, да, очень нравится». «Попалась! Как дура, как свежеизвергнутый щенок, как неопытный новичок!» Шеба прижалась к Гейбу не в состоянии сопротивляться. Не в состоянии хотеть сопротивляться. А каждый раз, заглядывая ему в глаза, не могла подавить нелепое желание вздохнуть. И как только она умудрилась прохлопать все признаки катастрофы. И то, как он, словно в латы, облачен в добрые дела. И то, что ее призывы отскакивают от него, как от стены. И что только его друзья, те, кто подошел к нему, поболтал с ним, остались незатронутыми ее злом, сохранили радость и счастье. До одних его глаз было достаточно для переубеждения. Селеста оказалась умнее Шебы. Во всяком случае, она интуитивно держалась подальше от этого опасного парня. Как только Шеба оставалась слепа ко всем знакам. И даже то, что Гейб выбрал Селесту и пригласил ее на бал. Естественно, его тянуло к ней. Все теперь стало на свои места. Музыка грохотала вовсю, но ее ритм укачивал Шебу. Ах, как прекрасно, как спокойно и уютно под защитой сильных рук. Крохотные незнакомые ростки счастья пробивались в опустошенной душе. Если счастье уже захватило ее, то и все остальное лучшее было не за горами. Неужели никак нельзя избежать ужасного чуда любви? Вряд ли, если уже попало в руки ангела. Не настоящего ангела. У Гейба не было крыльев, он никогда их не носил, он не из тех пустоголовых олухов, выменявших человечью любовь на перья и вечность. Хотя один из его родителей в свое время... Гейб был самым настоящим полуангелом, хотя и не догадывался об этом. Иначе Шеба услышала бы его мысли и избежала божественного ужаса. Да, поздно ты спохватилась, девочка. Зато теперь ясно чувствуешь лилейный запах на его коже, правда? Ну и, понятное дело, он унаследовал глаза своего ангельского родителя. Небесно-голубые глаза, что выдали бы его, не будь Шеба так занята дьявольскими кознями. Не без причины даже такие опытные дьяволицы, как Иезавель, опасались ангелов. Если для человека опасно смотреть в глаза зла, то черту вдвойне опасно смотреть в глаза ангела. И если черта угораздит засмотреться, то, пшик, гаснет адский пламень. И черт пойман, теряет способности, пока ангел не передумает спасать его душу. Ибо в том и состоит работа ангела – спасать. Перед Шебой лежала вечность. Однако теперь Гейб завладел ее вечной жизнью. И будет владеть, пока не передумает. Настоящий ангел сразу раскусил бы Шебу и изгнал ее, будь у него достаточно сил. Или обошел бы стороной, если бы понял, что ему не справиться. Шебе оставалось только гадать, что подсказывал Гейбу инстинкт спасителя, пока она бродила рядом. Он ведь и не догадывался о своей природе. Ее проклятая душа, должно быть, ревела в его сознании, как сирена. Теперь, не в силах оторваться, девушка любовалась прекрасным юношеским лицом. Тело ее наливалось счастьем, и тревожила лишь одна мысль. Как долго продлится эта пытка? Во всяком случае, на идеально испорченный бал уже можно махнуть рукой. Без адского пламени в душе Шеба утратила способность нашептывать смертным. Однако она чувствовала, что творится в их сердцах, и теперь с беспомощным спокойствием наблюдала, как разваливаются все дьявольские козни. Купера Сильвердейла перекосило от ужаса, когда он увидел мерцающую сталь пистолета в собственных трясущихся руках. Что это ему в голову взбрело? Сунув ствол за пояс, парень бросился со всех ног в туалет, выливать ядовито-зеленый пунш в унитаз. Вырвало Купера так громко, что Мэтт и Дерек даже приостановили разгорающуюся драку, затеянную прямо в туалете. Секундной заминки было достаточно, чтобы в двух парах озлобленных глаз возникло недоумение. «А чего это мы деремся? Из-за девицы, которая нам даже и не нравится? Вот глупость-то!» Друзья тут же кинулись наперебой извиняться друг перед другом, и вот, уже обнявшись, они возвращаются в танцзал. Дэвид Альварадо и вовсе забыл, что хотел подкараулить и отметелить Хита после бала, ведь Эви простила его за побег с Селестой. Он прижался к теплой нежной девичьей щеке, покачиваясь с Эви под медленную музыку. Нет, он больше никогда не огорчит свою девушку, не уйдет ни с кем и ни за что. И так чувствовал не только Дэвид. Для всех в зале музыка вдруг превратилась из отстойной в волшебную, и как-то сами собой образовались пары, правильные пары. Каждый нашел того, с кем и должен был прийти на этот вечер, того, кто обратит в счастье любые невзгоды. Грустный одинокий физрук Лодер оторвал взгляд от лежалого печенья и встретился с тоскливыми глазами завучихи Финкл. Похоже, и ей одиноко. Физрук несмело улыбнулся и пошел в атаку. Мелисса Харрис словно очнулась от тяжелого сна, даже встряхнула головой и поморгала. Что это с ней? Отстранившись от Тайсона, она бросилась к выходу. Быстрее к портье, пусть вызовет такси. Накаленная до предела атмосфера на школьном балу вдруг разрядилась, словно кто-то открыл вентиль на перегретом котле. Если бы Шеба оставалась Шебой, если бы адское пламя не угасло, котел точно взорвался бы. Однако печаль, гнев и ненависть исчезли. Слишком долго люди в зале томились в их когтях, и теперь, придя в себя, все кинулись на поиски счастья, с головой ныряя в любовь. Даже Селеста утомилась от устроенной бойни. Песня сменяла песню, а девушка спряталась в объятиях Роба, лишь слегка подрагивая и вспоминая прекрасные голубые глаза. Гейб и Шеба вовсе не замечали, что музыка менялась. То был крах всей ее изысканной боли и отчаяния. Освободись она сейчас от его чар. Все равно теперь ей место в школе переподготовки. Где же несправедливость? А Изавель? Неужели это она все подстроила? Отвлекла внимание Шеба от этого опасного полуангела? Или все-таки она расстроится, узнав о крахе? Может, она приходила поддержать Шебу? Теперь об этом не узнать. Шебе больше не увидите Изавели. Ни хохочущей, ни опечаленной. Дьявола не видно без адского пламени в душе. «Какая же я мерзкая», — думала Шеба, счастливо вздыхая. «А Гейб такой хороший. И как хорошо в его руках. Нет, надо что-то делать, пока счастье и любовь не захлестнули ее. Неужели теперь навеки вечная она связана с отпрыском белокрылых?» Гейб улыбнулся, и девушка вновь счастливо вздохнула. Шебе ведомо, что он сейчас чувствует. Ангелы счастливы, когда дарят счастье другим. И чем сложнее счастливить человека, тем счастливее ангел, любующийся результатом своего труда. А уж учитывая, насколько несчастна была Шеба, сколь велико было ее проклятие, Гейб должен испытывать чувство парения, полета. У него сейчас словно выросли крылья. Нет, он никогда ее не отпустит. У Шебы оставался только один шанс. Только одна дорога домой. К горю, несчастью, огню и адской вони. Гейб мог приказать ей отправиться в ад. От таких дум Шебе стало хуже. Нахлынула волна былого горя. Тогда Гейб, чувствуя, как она ускользает, обнял девушку крепче. И горе утонуло в удовольствии. Однако надежда у Шебы не пропала. Она глядела в его влюбленные голубые глаза и мечтательно улыбалась. «Ты — воплощение зла», — говорила Шеба сама себе. «У тебя талант нести людям горе. О страдании ты знаешь все, что можно, и даже больше. А уж из этой западни способна выбраться в любой момент, и все будет по-прежнему. В конце концов, с таким-то талантом причинять боль и поднимать бучу, сложно ли будет вынудить этого мальчика-ангелочка послать ее к черту?» Конец рассказа. Уважаемые слушатели, периодически посещайте сайт hondab.ru. Там вы всегда найдете самые свежие обновления аудиокниг и интересующую вас информацию. До встречи!